Вчера свет в бездонном мраке миллиардов лет и мертвой скорбью веют сушники. У вен остановившейся реки трясине тухнет черная земля, и адским семем взрощены поля. Никто здесь не грустит и не поет, и в бурых тучах дремлет небосвод. Тем, кто посеял свой хлеб, более его не пожать грозной рукою судьбе. Сломлена злая печать, ангел седьмой вострубил, и стали прахом войска. Там, где уже час пробил, там, где расплата близка, близко. Развалин длинных мрачный силуэт стоит, как призрак брошенных сует, и вечные творения слепцов гниют под пеплом канувших веков. И где ж они, цари земель и звезд? Какой же вихрь прах их вдруг унес? Повсюду лишь пустынная тайга, и уж не встать былому из песка. Тем, кто посеял свой хлеб, боли его не пожать грозной рукою судьбе. Сломлена злая печать, ангел седьмой вострубил, и стали прахом войска. Там, где уже час пробил, там, где расплата близка, близка. Густая грязно-красная вода не отразит движения никогда, и только ночью кажется порой, что этот мир опять-опять живой. Но это лишь обманчивый мираж, и этот мир теперь уже не наш. нет никого в унылой пустоте. И только ветер воет в темноте. Тем, кто посеял свой хлеб, более его не пожать грозной рукою в суде. Сломлена злая печать. Ангел седьмой вострубил, и стали прахом войска. Там, где уже час пробил, там, где расплата близка, близка.